There was me. Там был я. That is Alex. Alex. And my three и трое dreams. Моих друзей. That is Pete. Пит, Джорджи и Дим. And we sat in the corral. Мы сидели в молочном баре корова, пытаясь прикинуть, что делать вечером. В молочном баре корова подавали коктейли молоко плюс убойный, синтетар джималокаин. То, что мы пили. Этот напиток обостряет ваши чувства и готовит к старому и доброму ультранасилию. Супер, охуительный трек. Твоя заточка лодочника, две точки ломит. Проверил на прочность, зубы оказались молочными. Лицом тычу в почву, нет почек, я на диализе. Сдаю ежедневно анализы, сую пальцы в розетке. Это две цыганских нимфы, любят без презиков. Снял с языка, дал сигнал, это сегмент моего я. Рвется пизда в трех местах на черной мессе. Это голы забивает Месси, это я в подъезде в мессиве. В месячных на лестничных клетках. Молись как навеком, кладу на твой смету. Эстетом стал как стетом, он на столе с пистолетом. Но суть-то не в этом. Как не пропасть летом, тебя к парафинию. Я простофиля, как в фильме в главных ролях фигурируя. Или фигурно катаюсь, или все же каюсь для суда. Блять, ни туда, ни сюда, ты мне сигналишь улыбкой. А я кладу плитку в туалетах общепита. Ты в общем будешь сегодня битый или нахуй забыто. Мне хуй надуло из-под твоего клитора. Подработал митрополитом. Один раз ты пидорас, дважды в год. Твой третий парень был год. Мы, блять, в день по четыре раза. Смотрим друг другу в глаза. На пятый день вечером, блять, пиздой обеспечен. В шесть часов на седьмой день. Иду в часовню, вам прессовываю. Вдали как бы обед. Стух твой обед, ответ, ответ дали. А вы б хуйни отведали вдали. Кислый в Сибири, тусклый будний сюрреализм. Сальвадор отдали, суль во двор. Приходи мне удалить промежутки. Движением руки мы обрубки. Мусор кружит у будки. Явно хочет думать мохнатую дудку. Тебя швырнула проститутка. Как бы не первые сутки. Уже мы весне пожертвуем молодость. В область твоих мечтаний. Тряска хуем мы поем. Польза быть поебанным нулевая. Ты меня вела как луна по лунной дорожке. Добиваю крошки со стола. Момент настал и два ствола я достал. Как мистер сварливой форме осудил. Твой судья педофил. По секрету фонит Летов Егор. Я горд своей игрой. Играю в жизнь, на меня положись, дорогая. Да, угадаю, за выебоны тебе повредили нерв седалищный, блять. И ебало хмурая хули. Прямые линии гнули под носом. Ты стрельнула по носам от гречки. В моей аптечке вкусняшки для подружек. Люблю потуже малолеток. Комплект таблеток, заебись по мне так. Избегаю мусорских пометок. Бульон хуярит по веткам. Привет, прими мой бред. Привет, комплевит. Курнул, прилип, слюни пролил. Ваш лил пип. Я следовал швамплит. В туалете общепита. Алло, общепита. Во рту вкус притора. Упрись клитором в мой вялый пистон. На всю грудь набитый свастон. Под пятым пластом на сишке с ментолом. Как тебе амплуа монотона. Жмет на повтор перекрытый автор. Садимся в авто типа седан. Типа сигнал от малышки. От ворот, поворот, заворот кишки. От нашей эпишки. Прямой эфир с братишкой Пахомом. Научу только плохому. Сижу, пью пепси-колу на лавочке. Делаем дырки на баночке. Смотрю на жопки ебланочкам. Ну как вам там, дурачкам? Дал по очкам с прыжка. Петушкам заряд порошка. Болит башка. Ноги торчат из мешка. Передавай салюты своим ложкам, на.